Олег Дмитриевич, звонит Гумилев, соединить. Голос секретарши, лишенный даже намека на эмоции, раздался из динамика на столе. Да, да, соединяйте. Здравствуйте, Андрей Львович. Вы уже здесь? Очень жаль. Хотел вам представить интереснейшего человека. Кое-что обсудить. Такие перспективы, что дух захватывает. Отлично. Это будет даже лучше. Но до конца недели мне надо с вами увидеться. Надеюсь, ничего непредвиденного не произойдет. Да, все под Богом ходим. Кирилл Иванович, вице-премьер, обернулся к Ильину, повесив трубку. Человек предполагает, а Бог располагает. Гумилев пришлет машину сюда, и вы с ним все обсудите уже без меня. Жаль. Он на секунду замер, о чем-то задумавшись. Затем, видно приняв какое-то решение, резко встал, подошел к Ильину, который поднялся ему навстречу. Ну, до скорой встречи, Кирилл Иванович. В ближайшие дни жду вас с Гумилевым у себя. Именно вас с Андреем Львовичем. Мне не этот дрица, не ваш директор института. Посредники от науки здесь не нужны. Хотя, им спасибо, что про ваши исследования узнал и лично познакомился. В приемной, куда они с вице-премьером вышли, стоял помощник Данила и что-то быстро набирал на планшетнике. Одновременно, молодой человек говорил по телефону, покачивая головой в такт словам. Мы с вами договаривались, больше напоминать не буду. Планы работы на месяц вышлите мне на электронку до 18:00, иначе мне придется докладывать Олегу Дмитриевичу. Строг, улыбнулся Осокин. Данила, проводи, пожалуйста, Кирилла Ивановича и запланируй нашу встречу втроем с Гумилевым после моего возвращения из Дели. Я думаю, лучше, если это произойдет у Андрея Львовича в офисе. Лишние уши нам не нужны. С момента обретения чудо-металла Ильин стал ощущать, что чувствует себя все хуже и хуже. Жизнь, как бы утекала из него. Он заметил, что когда забывал комочек в лаборатории, дышать становилось легче, сердце снова билось ровно, руки обретали былую силу. Но искушение вновь ощутить себя сверхчеловеком и попытаться научиться управлять этим оружием, а Кирилл был уверен, что это именно оружие, оружие с невероятными возможностями, заставляло вновь и вновь открывать старенький железный сейф. Результаты экспериментов заставляли задуматься. Сверхвозможности с одной стороны, и резкое ухудшение здоровья, с другой. Как долго можно использовать слиток? В чьих руках окажется эта сила? Что принесет она людям? Кирилл Иванович до сих пор не обременял себя размышлениями о судьбах человечества. Жизнь небогатого, можно сказать бедного, научного сотрудника, не предусматривала подвигов и героики. Самыми яркими впечатлениями его жизни были сугубо личные интимные события. Встреча с его будущей женой, свадьба, рождение детей, а детей у Ильина было двое, дочка и сын. Одним словом, тишь да гладь, Божья благодать, конечно, скромненько, с дрицей, миллионером мача не сравнить. Раньше, когда еще Россия не отказалась от идеи построить коммунизм, Ильины жили куда как лучше. Институт неуклонно укреплял обороноспособность, за это дополнительно платили за секретность, каждый праздник справляли весело, благо заказы позволяли накрыть праздничный стол с икрой, копченой колбаской и красной рыбой. Летом можно было отвезти детей к морю. Однако, когда молодой, но уже лысоватый Кирилл Ильин начал писать диссертацию, грянула перестройка и родина повернулась к коммунизму задом. Теперь, совершив невозможное, заброшенный судьбой в ковровые коридоры власти, Ильин шел следом за помощником вице-премьера от лифта к лифту. Наконец, они распрощались, Кирилл отметился у постового и вышел под яркое осеннее солнце. Неожиданно, будто услышав чей-то зов, он, ускоряясь, быстрым шагом направился к бюро пропусков. До проходной дома правительства он уже почти бежал. Что-то толкало его скорее выйти за чугунную решетку на волю. У пропускных кабинок одиноко стояли только милиционеры. Посетителей не было. Когда стеклянные двери, отъехав в стороны, пропустили его, на фоне густых кустов перед глазами появилась призрачная фигура. Ноги сами несли его к ней. Трясущимися руками, достав коробочку с заветным слитком, Кирилл протянул ее призраку. Почему он не показал слиток Осокину, Ильин не думал. Он знал, как знал тогда, когда дьявольский кусок металла попал ему в руки, что он должен его отдать. «Спасибо», – прошелестел в голове невнятный голос. «Спасибо, настройщик». «Почему настройщик?» Вопросы и ответы сами рождались в голове. Как зомби Ильин стоял перед странным полупрозрачным существом. Казалось, что это самый главный вопрос его жизни. «Ты можешь настраивать инструмент», – придавать ему силу, направлять ее, но время еще не пришло. Тебе не дано создавать инструменты, заключить силу в металле навсегда. Идущий следом будет способен на это. Прощай. Состояние Марокко пропало, никого рядом не было. В руках Ильин сжимал смятый картон коробки. Знание о его содержимом таяло, как тают воспоминания о сне, когда, неожиданно проснувшись, тщетно пытаешься удержать растворяющиеся образы. Повинуясь какому-то импульсу, Кирилл прошел мимо похожего на могилу мемориала погибшим в 93-м депутатам, прошел горбатый мост 34, вышел на мостовую, на боку завибрировал мобильный, распахивая пиджак, оглянулся вправо. Машина резко затормозила, больно ткнув его в ногу. «Вы, что?» Ильин едва удержался на ногах, отскочив в сторону от наехавшей на него машины. Он увидел за рулем шикарной ярко-красной машины, Ford Mustang, про себя отметил Ильин, девушку. Девица, покусившаяся на его жизнь, казалось, приехала из голливудского боевика 50-х, из-под шелкового голубого платка выбивались сверкающие лаком платиновые локоны, большие солнечные очки в белой оправе, пестренькое платье с белым воротничком под горло. Автомобилистка не спеша вышла из машины, прикрыла лицо от солнца и, не оборачиваясь к пострадавшему ученому, низким голосом произнесла: «Быстро в машину, хромайте, держитесь за ногу». «Ну, же, почему я должен вас слушать?» Ильин возмущенно тер травмированную ногу. Вдруг он почувствовал легкое головокружение и помимо своей воли сел в машину. Девушка оглянулась. Перекресток, на котором произошло ДТП, на удивление, был пустынен. Посмотрела в сторону американского посольства, довольно хмыкнула, села за руль и не спеша свернула к Садовому кольцу. «Куда вы меня везете? Остановитесь немедленно!» Ильин пришел в себя и теперь порывался вылезти из машины, но автомобиль, быстро набрав скорость, выскочил на Садовое кольцо, свернул на Кутузовский и устремился прочь от центра. «Кирилл Иванович, постарайтесь выслушать меня внимательно, времени мало, а сделать нам предстоит много». Незнакомка направляла машину в сторону Филевского парка, постоянно оглядываясь по сторонам. Она, казалось, что-то искала. Наконец, автомобиль по узкому проулку мягко урча занырнул в пустынный двор. «Я так понимаю, предмета у вас нет. Это хорошо. Кому отдали, не спрашиваю, это не важно. Теперь о главном, вас не должно быть. Ваше появление в это время, в этом месте неожиданное и, возможно, очень опасное событие. К сожалению, зачистка займет некоторое время, поэтому вы отправляетесь в больницу, как жертва ДТП, с травмой головы и частичной амнезией. Слава богу, не зачищаете насовсем», — невесело усмехнулся Ильин. «Вы можете подробнее объяснить, что произошло со мной? Почему я появился не там и не вовремя? Мне кажется, что вы знаете намного больше, чем я». Женщина сняла платок, платиновый парик, отправленный в бардачок, превратил ее в коротко стриженную брюнетку. Без очков стали видны выпирающие скулы и немного раскосые глаза. Достав из бардачка другие темные очки, она снова скрыла свои глаза. Ильин отметил про себя, что у незнакомки один глаз голубой, а другой зеленый, совсем так, как у меня, когда я экспериментировал Когда он потрясенно осознал, что ничего не помнит о том, что, наверняка, недавно знал. Незнакомка увидела замешательство на лице Ильина. «Кирилл Иванович, не напрягайтесь. Вы все равно не вспомните все факты из вашей жизни за последнее время. Они, как я понимаю, стерты. Это хорошо. Чтобы вы напрасно не мучились, скажу только, что у вас обнаружились врожденные, но скрытые до настоящего времени способности, наличие которых может нанести значительный вред человечеству. Проблема в том, что кто-то пытался, и не без успеха, эти способности в вас пробудить. Не волнуйтесь, теперь все, как у вас принято говорить, под контролем». Ильин поежился, неприятно ощущать себя некой бомбой, которая может причинить вред всему человечеству. Нога болеть перестала. Он попытался оттереть пыльное пятно с новых брюк. Что делать дальше, он совершенно не представлял. «Извините, как мне к вам обращаться?» Он повернулся и опешил. Перед ним сидела молодая металлистка с пирсингом в носу, губах и бровях. Темные круги вокруг глаз и лиловая помада делали ее похожей на героиню фильмов про вампиров или школьницу-переростка новомодного режиссера Гей Берлиники. «Да никак, сейчас я отвезу вас в больницу, а вы должны для всех, подчеркиваю, для всех, включая самых близких людей, делать вид, что ничего не помните и никого не узнаете. Собственно, вы, действительно помнить должны немного. Я должен позвонить жене. Не представляю, как Ксения переживет, если я пропаду. Дочь с сыном волнуются. Да и на работу надо позвонить. Кирилл чувствовал абсурдность ситуации, но мысли как во сне медленно ворочались в голове. Хотите жить? Хотите, чтобы с вашей женой и детьми все было в порядке? Если, да, то сидите и не задавайте дурацких вопросов. С этими словами, она достала из кармана черной кожаной куртки маленький флакон и, сняв золотистый колпачок, брызнула чем-то в лицо Кириллу. Сидя за рабочим столом, Осокин чувствовал себя опустошенным. Если то, что продемонстрировал ему Ильин, не было сеансом гипноза, то все, к чему привык его мозг, вставало с ног на голову. «Дурацкий каламбур», — отметил он про себя. Неожиданный страх свободного полета, затем это странное ощущение, когда массивное запястье ученого вдруг превратилось в тончайшую нить и выскользнуло из рук. Олег Дмитриевич встал, прошелся по кабинету, нетерпеливо освободил ворот, галстук давил немилосердно. Что-то его беспокоило, не укладывалось в нормальную картину происшедшего. Да уж, нормальная картина. Он невесело усмехнулся. Перед глазами возник Ильин, понуро сидящий на стуле. Осокин понял, что Ильин был растерян, даже испуган. Вместо того, чтобы гордиться невероятным открытием, видимо, ученого пугали перспективы, которые открывало его изобретение. «Не думаю, что вам надо об этом думать», — слова прозвучали глухо, как будто рождались сами собой в голове. «Сейчас вы забудете обо всем, что сейчас произошло, потому что ни вы, ни кто-либо другой, не вправе сейчас обладать теми знаниями, которые, случайно или нет, открылись вам». Осокин испуганно поднял глаза и, в первый момент, ничего не увидел. Присмотревшись, он различил в темном углу кабинета тающую полупрозрачную тень, исчезающий призрак. Глава 2. 12.00. 26 сентября 2012 года. Болгария, Г. Нисибр. Они сидели друг против друга. Главы английской и американской ложь-хранителей. Потомки хранителей и охотников двух самых могущественных лож Запада. Посторонний прохожий мог принять их за родных братьев, которых разделяло лет 5-6. Оба сухощавые, с сильной проседью. Узкие хищные лица. По птичьи длинные опущенные вниз носы, казалось, хотели клюнуть шахматные фигуры на доске, которая лежала между ними. Портье отелей, которые регистрировали братьев, услышали от них одно и то же: Джон Смит. Они могли быть небогатыми клерками из Англии или Ирландии, которых экономический кризис пригнал в захолустье Европы, в болгарский Нисибр, отдохнуть от трудов праведных. Их отличали прически и расцветка ярких гавайских рубах. У того, который был постарше, волосы были выстрижены от висков почти до макушки, зато оставшиеся волосы образовывали на голове подобие небольшого иракеза 35, а на затылке спускались хвостом чуть ниже плеч. В отличие от него, его собеседник своей банальной короткой стрижкой напоминал сержанта морской пехоты из голливудского боевика. «Вы знаете, Артур, сегодня наш профессиональный праздник, Всемирный день контрацепции 36. Не вижу ничего смешного, и давайте прекратим делать вид, что играем в шахматы. По-моему, это выглядит несколько странно. Мне кажется, мы здесь единственные, кто владеет навыками этой высокоинтеллектуальной игры. Не более странно, чем ваша прическа. В ваши годы, мне кажется, надо быть несколько скромнее, ну или, если хотите, респектабельнее», — расплылся в широкой улыбке сержант. «Итак, зачем вы выдернули главу британской ложи хранителей в этот богом забытый угол? Не хотите ли вы, Генри, сказать, что у вас есть информация, которую нельзя доверить телефону и интернету?» «Да, сэр. В ближайшие дни Владимиру Путину на стол должны положить предложение по развертыванию промышленной разработки месторождения рения на Итурупе-37. В первый момент посторонний наблюдатель мог подумать, что турист с неординарной прической моментально превратился в камень или, на худой конец, в манекен из бледно-желтой пластмассы. Прошло около минуты, пока слабый румянец не стал проступать на его скулах. Подрагивающими руками он достал из небольшого кожаного футляра курительную трубку с коротким изжеванным мундштуком и стал набивать ее табаком. Его визави молча ждал и с удовольствием глубоко вдыхал сладковатый аромат дорогого трубочного табака. Наконец, трубка была раскурена, и облако ароматного дыма поплыло над улицей, мощеной булыжником. Оригинально постриженный иностранец взял себя в руки. «Вы думаете, что русские ведут исследования по составу сплава? Не знаю, но, возможно, это причина, почему японцы до последнего солдата бились за Курилы, а дядюшка Джо-38 строил туннель с материка на Сахалин. И русские в последнее время буквально зубами вцепились в Курильские острова. Конечно, если бы ельцинская команда просидела еще несколько лет, мы бы добились того, чтобы они отдали их самураям, а те, соответственно, нам. О, янки, янки, нельзя все упрощать. По поводу Сахалинского туннеля, тут вы перегнули палку, этот туннель начали проектировать еще до войны, русские всегда стремились закрепиться в этом регионе. Вы же понимаете, что только очень недальновидный человек может думать, что Дальний Восток – это только регион возможной добычи полезных ископаемых и морепродуктов. У русских столько территорий, что они сами не знают всего, что лежит у них под ногами. Не это главное. Вот, когда японцы побегут со своих островов от извергающейся Фудзи, а китайцы будут спасаться от цунами, которые будут заливать Поднебесную по руслам Янцзы и Хуанхе, слово «Дальний Восток» станет самым упоминаемым словосочетанием в мире. Сотни миллионов обезумевших от безжалостной стихии наших желтолицых друзей ринутся в Сибирь, ну не на голых же скалах Тибета им селиться. Поверьте, Генри, те русские, которые последние десятилетия находятся у власти, научились, как они говорят, соломки подстелить. Они дружат и с Западом, и с Востоком. Без инвестиционных вливаний соседей им не поднять эти территории, не создать серьезный плацдарм для своих вооруженных сил. А мы и рады поучаствовать в их экономическом подъеме, в создании противовеса коммунистическому Китаю. Вот, до чего довел вас проект «Преемник». Ваша вера в говоруна Бориса Абрамовича Березовского и магию чисел, к 2000 году, сменим пьяницу Ельцина на управляемого Путина. И в новом тысячелетии Россия станет дойной коровой Запада на века. Мы сломали Советский Союз, а теперь руками русских сломаем хребет Китаю. Думаете, я забыл? Нет, я все отчетливо помню. Когда в 99-м мы с вами, Генри, гуляли в Богемской роще 39, я предупреждал, пустая затея. Россия как дикая лошадь, ее бесполезно запрягать. Мои предки со времен Ивана Грозного, да и я сам пытались впрячь ее в нашу повозку. И что? Тихо, вы, тихо. Нас могут услышать. На моем катере мы сможем обсудить все подальше от любопытных глаз и ушей. Ок. Выложив на столик несколько мятых купюр и стопку монет с изображением святого Иоанна 40, собеседники аккуратно сложили шахматные фигурки в коробку и, оставив нетронутым пиво в старомодных округлых кружках, стали спускаться к причалу. Редкие продавцы нежились на осеннем солнце перед сувенирными лавками, расположенными вдоль узких улочек города. Туристов в это время в городе было мало, еще теплое море и нежгучее осеннее солнце выгоняли отдыхающих из города на пляже Слынчева-Бряга 41. Мужчины не спеша прошли к причалу. Англичанин, зажмуриваясь, подставлял лицо теплому осеннему солнцу. К сожалению, стало опасно проводить эксперименты с предметами, как с орлом в середине прошлого века. Нынешняя война просто сотрет с лица земли всех. Предметы становятся все более опасными. Не правда ли? Уинсли, тяжело вздохнув, посмотрел на панораму береговой линии курорта. Ладно, не будем о грустном. Спасибо вам, Баркер, за намек на то, что мы предохраняем человеческое стадо от бесконтрольного распространения предметов. Никогда не знал, что есть такой праздник, день контрацепции. Думаю, надо будет его сегодня хорошенько отметить. Через полчаса небольшой белый катер со странным именем «Роза» на корме покачивался, стоя на якоре вдалеке от болгарского берега. Яркое осеннее солнце щедро освещало побережье. Разноцветные здания отелей первой линии были похожи на гребень гигантского дракона, распластавшегося на берегу. Дракон был странный, похоже, он испытал на себе нашествие детей, привезенных на каникулы отдохнуть на пляжах легендарной болгарской здравницы. Его гребень был неровный, как будто часть пластин отломали любознательные детишки, а остатки грозного украшения сказочного чудовища были раскрашены яркими красками без всякой системы. Что не говорите, Генри, а здесь, на задворках Европы, дышится значительно легче, чем на лучших курортах Франции и Испании. Джентльмены сидели в одних шортах, рассматривая пеструю полоску плотно застроенного побережья Слынчева-Бряга. Мистер Уинсли, предлагаю перейти к делу, без политесных разговоров о погоде. Здесь мы можем говорить свободно. Ок, Генри. Итак, по вашей реакции я понял, что роль рения в предметах для британских хранителей не секрет. Могу я узнать источник? Артур Уинсли, наследный пэр, потомственный хранитель и спортсмен, был готов к этому вопросу. Наши ученые отметили следы рения, анализируя предметы при сверхвысоких температурах, то ли в отраженном спектре, то ли в спектре испарений. К сожалению, я весьма далек от премудрости физики. Насколько я знаю, ваша ложа тоже ведет подобные исследования, не так ли? Артур Уинсли откинулся в кресле, прикрыв глаза, словно хотел сказать: «И ты, и я знаем то, что знаем, и делиться друг с другом нас может заставить только что-то чрезвычайное. Думаю, что и наши, и ваши исследователи пользуются одними и теми же методами, так что не это важно. Кстати, а какой предмет исследовали вы?» Подчеркнуто открытое лицо главы американской ложи расплылось в улыбке. Неожиданно ему удалось узнать о попытках англичан проникнуть в тайну материала, из которого были сделаны артефакты. Кроме того, он представлял, какое будет лицо у этого престарелого чопорного англичанина, который весьма неудачно пытался изображать панка, когда он сообщит ему свою новость. Выдержав театральную паузу, Баркер с самым невинным видом сообщил: «Никакой». Действительно, англичанин замер, сообразив, что проболтался об исследованиях, о которых его заокеанские коллеги не знали. «К нам попала часть архива Генриха Харрера», — продолжил Баркер. «Возможно, вы помните, был такой австрийский путешественник, альпинист и писатель, Обершарфюрер СС, потом был связан с ЦА-42, наставник и друг детства Далай-ламы 14. В свое время по его мемуарам даже сняли фильм «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом 43 в главной роли. Есть серьезные подозрения, что экспедиция 1939 года в Британскую Индию, во время которой он был взят в плен британскими войсками, должна была срочно доставить из Лхассы в Берлин некий артефакт. Этот артефакт экспедиция Эрнста Шефера 44 не смогла вывести в Рейх, и Гиммлер, по указанию Гитлера, организовал еще одну экспедицию сразу после неудачи Шефера. Так вот, Харрер умер в 2006 и завещал библиотеке Конгресса и Смитсоновскому институту некоторые свои раритеты. Собрание было направлено в хранилище, и его судьба никого не заинтересовала. Слава богу, что Моссад вовремя прислала нам весточку, что наследие Харрера кое у кого вызвало интерес. Ребята с бульвара Шауль-Хамелих 45 плотно присматривали за неким Максом Шмидтке. Он активно финансировал немецких и австрийских неонацистов. Когда они узнали, что Шмидтке проявил интерес к раритетам Харрера, которые предназначались дяде Сэму 46, сообщили ВАНП 47, коллекция сразу попала под особый контроль. Одним словом, наследство Харрера осталось на территории Штатов. Интересно, что одному раритету Харрер уделял особое внимание. Он находился в запаянном стальном тубусе, и в сопроводительном письме была просьба разместить артефакт в особом хранилище в здании Джона Адамса 48. «Как вы знаете, в этом хранилище работаю я, и ничто не проходит мимо моих глаз. Думаю, старый лис об этом знал и сделал все преднамеренно. Так вот, в тубусе оказался свиток, в свое время, подаренный Харреру Далай-ламой, когда этнограф уезжал из Лхасы в начале 50-х. Текст на санскрите описывал жизнь некого Шраманы 49. Жил этот достойный человек, якобы, 60 тысяч лет назад, так вычислили наши специалисты. Так вот, в соответствии с текстом, этот Шрамана в состоянии аскетического просветления получил в свои руки металлу Девов 50. Якобы, было ему явление Асура 51, прозрачного соблазнителя, который вручил ему слиток проклятого богами металла. По словам благодетеля, в достопамятные времена каждый дев имел кусочек металла богов и с его помощью становился велик и непобедим. Только девам была известна тайна обращения с металлом, и каждый из них хранил частицу души в амулете. Сила и власть этих божественных существ становились безграничными. Бог, создатель всего сущего, Брахма, был разгневан возвеличиванием взорвавшихся экспериментаторов и изъял у них суперамулеты и отдал их людям. Но люди сами не могут создавать такие амулеты из божественного металла. А несчастный просветленный аскет смог и тем самым уподобился богам и смог совершать чудеса, не истощая себя бесконечными медитациями. Правда, длилось это недолго. За все, мой друг, на этом свете надо платить, заплатил и Шрамана. Подарочек высосал всю прану 52 из организма и так вечно голодного бедняги, и он отправился навстречу своей очередной реинкарнации 53. Перед убытием, этот древний исследователь записал все, что с ним случилось и поведал, что слиток у него пытался изъять сияющий Дева, но хитрый отшельник умудрился разделить слиток и из украденного остатка божественного металла слепил колечко и скрыл кольцо в чае черной змеи, который восстанавливает силы и растворяет камни. Узнала ли божественная сущность о краже или нет, неизвестно, но в соответствии с текстом она поведала умирающему, что реинкарнировать ему еще не раз и не два, так как соблазнился он и пытался лепить из металла фигуры птиц и животных. Но так как фигурки теряли форму и опять превращались в бесформенный слиток, отшельник имеет реальный шанс когда-нибудь поправить свою карму. А вот тот, кто создает фигуры птиц и животных навечно, никогда не разорвет колесо сансары 54. Занимательная история, не правда ли? По поводу остатков металла и чая черной змеи, наши специалисты считают, что это прообраз легенды о появлении известного сорта китайского чая улун. 55. Уинсли прилагал невероятные усилия, чтобы не показать, как поразила его информация, так небрежно брошенная к его ногам американским коллегой, но он понимал, что не ради этого они встретились вдали от посторонних глаз. Генри, это, безусловно, интересно. То, что вы рассказали, заставляет задуматься, но при чем здесь Рений? О, а вот это вы должны увидеть. Баркер поднялся, подошел к стойке, положил в стаканы по паре кусков льда, плеснул виски и, захватив свой планшетник, присел напротив Артура Уинсли. Давайте, во-первых, выпьем. Поверьте, вы сейчас увидите весьма интересное зрелище. Лед не успел растаять и почти неразбавленный напиток обжег горло. Артур ждал, что напряжение отпустит, но оно не отступало. Американец быстро двигал пальцем по экрану и, наконец, протянул модный гаджет Унсли. Прошу. На экране человек в белом халате разворачивал свиток. Осторожно разложив покрытую надписями ткань на большом столе, он освободил ее от продолговатого предмета, к которому крепился свиток. Исследователь поднес предмет к объективу, и Артур смог разглядеть деревянный цилиндр, покрытый затейливой резьбой. На первый взгляд, цилиндр был покрыт хаотичными углублениями, но, приглядевшись, он понял, что древний мастер вырезал на поверхности разнообразных животных, птиц, насекомых, которые, как бы вырастали друг из друга. Резьба завораживала, создавалась иллюзия, что фигурки шевелятся, преображаясь друг в друга. Не успел Уинсли насладиться чудной резьбой, как исследователь поместил цилиндр под большое увеличительное стекло и продемонстрировал, что некоторые силуэты отделяются от остальных. От времени древесина немного усохла и, возможно, по этой причине, щели стали заметны. Наложив одновременно пальцы на выступающие фигурки, исследователь стал похож на флейтиста. Казалось, что он сейчас поднесет цилиндр к губам и заиграет на этой импровизированной флейте. Было видно, что изображения могут вдавливаться. Пальцы человека в белом халате стали двигаться, и вдруг резная фигурка какого-то жука, украшавшая торец цилиндра, отскочила в сторону. Артур даже вздрогнул, так это было неожиданно. То, что вы видите, это уже демонстрация, которую мы сняли специально для вас, дружище. Чтобы решить шараду с этой волшебной палочкой, мои ребята проковырялись несколько месяцев. То, что оказалось внутри, мы снимать не стали. Это прямоугольный лоскут металлизированной ткани. Именно эта ткань и есть самое интересное из того, что я видел до сих пор. Я сразу понял, из какого материала она сделана. Вы понимаете меня, Артур. Руки холодит, однако качественное действие, я так и не понял. Глаза цвет меняли, но только у меня. Извините, я не буду углубляться в подробности. Короче говоря, если держать развернутый лоскут на ладонях обеих рук, то перед глазами поочередно появляются символическая модель атома рения, к нему присоединяются атомы других химических элементов в молекулу некоего полимера, которая, сворачиваясь и сжимаясь, превращается в фигурки животных и тому подобное. Системотехники из Смитсоновского института считают, что это некий наноприбор, который представляет собой полимер на основе цепочки атомов рения. Причем, на эту цепочку нанизываются атомы металлов и неметаллических элементов, которые в одной молекуле с рением вообще не могут существовать. И прибор этот каким-то образом влияет на волновую картину окружающего мира, может быть даже, формирует реальность. Одним словом, запредельная фантастика. Да, Артур нехотя вернул и под собеседнику. Лодку качало на волнах, ветер усиливался и холодало. То, что он сейчас увидел, ответ на вопрос, стоявший перед всеми, кто когда-либо сталкивался с предметами, повергло его в шок. Чувство легкого превосходства, которое он втайне испытывал к молодому американцу, сменилось изумлением и растерянностью. Янки нашли ответы. Появилась возможность самим, своими руками. «Артур, Артур, очнитесь!» Гарри протягивал ему стакан с виски. Катер сильно качнуло, и благородная жидкость многолетней выдержки выплеснулась на голые колени. Взгляд сфокусировался на улыбающемся лице американца. Сделав изрядный глоток виски, Уинсли вытер рот тыльной стороной ладони и, собравшись силами, спросил: «Теперь вы можете это сделать?» Он боялся и одновременно отчаянно надеялся услышать «да», но в ответ получил: «К сожалению, мой дорогой друг, шоу продолжается. Артур, по мнению всех специалистов, к кому мы смогли обратиться, поверьте, это достойные люди, то ли, к сожалению, то ли, к счастью, воспроизвести подобное вещество в современных условиях не представляется возможным. Так что, еще один артефакт, и не более того. Другое дело, русская инициатива по развертыванию добычи рения на Курилах. Наши аналитики никаких видимых причин, кроме создания сплава и открытия русского химика Ильина Кирилла Ивановича, появлению этой инициативы не видят. Тем более, в свете недавней краткой встречи русского вице-премьера Осокина, который курирует ВПК России, с Ильиным: «Гарри, вы пугаете своей осведомленностью. Но, мистер Баркер, прежде чем мы продолжим этот разговор, я хотел бы узнать, чем вызвана ваша откровенность? Почему американские хранители выкладывают столь важную информацию? Все имеют свою цену, и меня начинает пугать размер возможной расплаты». Уинсли сделал большой глоток виски и поставил стакан на столик. Стараясь не показать американцу, что руки слегка дрожат, он взъерошил свою оригинальную прическу. «Дружище, неужели вы могли подумать, что мной двигает альтруизм или сентиментальные мысли о том, что наши деды вместе неплохо повеселились в большевистской России? Боже упаси, нам нужна ваша помощь. Русские начинают выходить из-под контроля. Прервемся на минуту». Спустившись в трюм, Баркер вернулся с подносом, на котором кучей лежали кусок сыровяленого мяса, брынза, грубо нарезанный большими ломтями хлеб, красные с зелеными прожилками помидоры. Уинсли сразу ощутил, как он голоден. Американец откупорил две банки болгарского пива «Каменица», протянул одну компаньону: «Пейте, пейте, Артур, у болгар хорошее пиво, не хуже немецкого». Пиво, действительно, оказалось неплохим, мясо, мягким, брынза, острой, помидоры, сочными. Утолив первый голод, англичанин вытер салфеткой рот, взглянул на компаньона. «Итак, Гарри, как говорят русские, мухи отдельно, котлеты отдельно. Осокин, Харрер, тибетский артефакт, Рений, ученый Ильин, и, наконец, русские выходят из-под контроля. Давайте, все по порядку. Если отвлечься от наших котлет, а именно, предметов, то вы, возможно, имели в виду мух, последние политические новости из России, то есть, победа Путина на президентских выборах, мышиная возня русской, так называемой, оппозиции, и главное, на мой взгляд, тотальное проникновение западного капитала в экономику русских. Это Renault, Nissan, Boeing, Siemens и теперь Уорвик Петролиум. Извините меня, но о каком выходе из-под контроля вы говорите? И в энергетической сфере, и в машиностроении идет масштабное привлечение западных компаний на российский рынок. А ведь этими сферами русской экономики руководят ближайшие соратники Путина, как у них теперь принято говорить, новое политбюро. Что касается его победы на выборах, так, поверьте, у кандидатов, которых Запад во главе с Вашингтоном пытался поддержать, даже не было намека на победу. Поддержка денежных мешков – вещь нужная, но не необходимая. Действия антипутинской оппозиции, простите меня, гастроли провинциального бродячего цирка Шапито. У рта Баркера пролегла жесткая складка. Сделав глоток пива, он внимательно посмотрел на англичанина. «Оставьте ваш менторский тон, Артур. Вы, островитяне, всегда в стороне, когда проигрыши всегда первые, когда победа. Вы всегда гораздо рассуждать и поучать, как было бы лучше и эффективней. Но не на этот раз. Наши аналитики в РУМА-56 и АНБ в закрытых докладах еще за 2 года до выборов в России сообщали, что вероятность победы Путина на президентских выборах составляла более 80%. Результаты были просчитаны давно и не оставляли оппозиционным лидерам шансов на победу. Агенты влияния получили жесткие инструкции через прессу, интернет, политические сплетни распространять информацию о том, что Владимир Путин не пользуется популярностью среди населения России, и вероятность его проигрыша на президентских выборах очень высока. Наши цели в России были совершенно другими. Вызвав у русского истеблишмента состояние неуверенности в результатах президентской гонки, мы смогли решить более важную задачу, чем смена политической администрации в Кремле. Глобальной целью было широкое внедрение наших средств телекоммуникации и идеологии социальных сетей в среду молодежи и деловую среду, близкую к русской экономической и политической элите. То, что сотрудники нашего посольства и ряда некоммерческих организаций проводили встречи с нефтяными и газовыми олигархами и клоунами от оппозиции, Белениным, Немцовым, Овальным, Кальмаровым, Молодцовым, я уж не говорю про Евгению Колчак, ширма. И эта ширма оказалась более непроницаема, чем лобовая броня танка. Глаза американца загорелись. В одной руке у него был помидор, в другой – кусок брынзы. Сок тонкой струйкой стекал к локтю и капал на палубу. Не обращая на это внимания, Баркер откинулся в плетеном кресле и посмотрел на маячивший на горизонте город. Да, так вот, ширма. Русские клюнули. Они вообще чересчур серьезно воспринимают наши слова. Когда мы собрали за несколько лет до выборов в поместье Беленина всех, кто каким-либо боком имел касательство к оппозиции, власть резко консолидировала свои ряды. Предвыборный штаб Путина, уверен, что таковой был, бросил колоссальные средства на коммуникационное обеспечение в правительственных структурах и близких к ним компаниях и корпорациях. Для совершенствования системы управления и повышения ее оперативности русскими было принято решение оснастить аппаратчиков, руководителей госструктур, госкорпораций, сотрудников и связанных с ними политологов и имиджмейкеров по всей стране лучшими средствами личной коммуникации, и по тыпхане. Конечно, мы посильно подливали масла в огонь, даже смертельно больного Стива Джобса направили на встречу с Медведевым, чтобы глава надкусанного яблока подарил ему ипхане, во время поездки российского президента по Кремниевой долине. Как только это произошло, все окружения российской элиты, стараясь подражать ей, ринулась обзаводиться модными гаджетами и другой атрибутикой успеха и власти. И если чиновники и руководители компании еще контролируют свои переговоры, то их окружение эти проблемы абсолютно не волнуют. Артур, поверьте, буфетчицы, консьержки, водители, официанты, не говоря уже о женах, детях, любовницах и прочее, не особенно пекутся о соблюдении государственной и, тем более, коммерческой тайны. Нам оставалось только приложить минимум усилий, чтобы проконтролировать прохождение контрактов, кто и сколько закупает устройств, и нужные партии чуть-чуть усовершенствовать. Теперь мы знаем о русских, ну, и не только о русских, практически все, кто, куда, с кем, сколько и т.д. Дошло до того, что ЦИА приходится наращивать штат сотрудников и строить новые центры обработки информации, и все, практически, даром. Баркер оцелютовал банкой пива и жадно сделал большой глоток, так, что пена потекла по подбородку. Поразительно, всегда думал, что советское прошлое отучит русских трепаться по сугубо конфиденциальным служебным вопросам по телефону. Они обсуждают деловые вопросы в социальных сетях, подчас ведут себя, как маленькие дети. Видимо, они считают, что если я не вижу и не слышу, то и меня никто не видит и не слышит. Уинсли, как зачарованный, слушал разошедшегося Янки. Он чувствовал себя пассивным зрителем на захватывающем спортивном матче, где ловкие и сильные соперники побеждали и проигрывали в напряженном единоборстве. Вашингтон в очередной раз усадил коллег с Туманного Альбиона на почетные места зрителей на бесконечном матче «Россия-Запад». Артур был поражен перспективами, которые открылись у американских спецслужб по контролю над российским истеблишментом, а то, какие рычаги влияния на экономику Москвы получали американцы, было даже трудно представить. Он автоматически жевал кусок вяленого мяса, не чувствуя вкуса. Конечно, в извечном противостоянии англо-американского Запада и арабо-китайско-российского Востока, янки смогли одержать новую победу. Но, если американцы видят и знают каждый шаг русских, почему они забили тревогу? Гарри, могу только вас поздравить, но почему вы, после всего сказанного, вдруг решили, что русские выходят из-под контроля? Британская уравновешенность и спокойствие понемногу возвращались наследному Перу. Что вас так разволновало? Почему мы здесь, а не в Лондоне или Вашингтоне? Что позволило нам так мило отдохнуть от трудов праведных в столь благословенном месте? Мясо, брынза, помидоры и пиво удачно легли на виски, выпитый на пустой желудок, настроили его на благодушный лад, а мысль о том, что при всех своих технологических и политических победах янки обратились к английской ложе хранителей, значительно приглушила беспокойство, вызванное лавиной новостей. Может быть, это русский ученый, о котором вы упомянули? Да, Артур, анализируя заметки на iPad-е и телефонные переговоры буфетчицы и официантов ресторана российского Белого дома, была отмечена информация об открытии в сфере усиления традиционных и паранормальных возможностей человека. Информация обсуждалась в аппарате министра здравоохранения. Открытие было сделано в некоем закрытом исследовательском институте, который специализируется на исследованиях в области полимеров. Якобы, неким ученым Ильиным был открыт материал, который превращает простого обывателя в супермена. Сверхсила, феноменальные лингвистические способности, телепортация и многое другое. Вам это ничего не напоминает? Эти суперспособности были вызваны присутствием некоего полимерного материала. Да, да, Артур, именно, полимера. Так писал в своих сообщениях молодой помощник министра своей пассии, которая увлекается всякой паранормальной чушью. Из его переписки мы выяснили, что материалы исследований были переправлены в аппарат вице-премьера, который курирует российский ОПК. Дальнейшая судьба открытия нам неизвестна, кроме того, что Ильин был на приеме у вице-премьера. Это выявило оперативное наблюдение за ученым. Эту исключительную меру мы применили сразу, как только получили информацию об открытии. К несчастью, современными гаджетами, которые находятся у лиц, окружающих вице-премьера, пользуются более ответственные сотрудники, в них нет и намека на интересующую нас новость. Гарри Баркер забыл о своем образе веселого нахального ковбоя. Он мерил шагами нетвердую палубу катера, лицо его было сосредоточено, он нервно потирал руки. «Что вы так волнуетесь? Имея возможность столь плотного и глубокого контроля, я думаю, все данные по русским исследованиям не сегодня-завтра будут у вас». Уинсли отломил кусок хлеба, примял на него кусок жирной брынзы, откусил, отпил пиво и сделанным равнодушием откинулся в кресле. Ох, неспроста янки так заволновались, но почему? Своими телодвижениями он вывел из себя Баркера. «Артур, не делайте вида, что вас это не заинтересовало. Как вам кусок лезет в горло?» Ильин исчез сразу после своего визита к вице-премьеру. Исчезли материалы исследований, исчез предмет. Люди, окружавшие этого русского, или исчезли, или не помнят ничего. Такое ощущение, что его вычеркнули из жизни, стерли, позабыв об этом сообщить нам. У него была назначена новая встреча с вице-премьером, но запись о встрече сохранилась только в архивах ЦРУ. Дома Ильина ждет жена, в свою лабораторию он не возвращался. Гарри, может быть, проанализировать съемки камер наблюдения на улицах, неужели вы не можете их получить от русских? Возбужденное состояние американца передалось и Уинсли. В этот момент экран планшета засветился, на нем появилось изображение Санта-Клауса. «Мистер Смит, прочитайте сообщение, пожалуйста», раздался из устройства приятный женский голос под звуки рождественской мелодии. Баркер схватил планшет и, отвернувшись от Артура, стал быстро дергать пальцем по экрану. «Артур, он в больнице», лицо американца выражало крайнюю степень изумления. «У Ильина полная амнезия. Якобы, он попал под машину, сотрясение мозга». «Что вы бормочите, Гарри? Я ничего не понимаю. Объясните, в чем дело?» Баркер отбросил iPad в сторону, сел в кресло. «Все начинает проясняться, русского ученого сбила машина. Сильный удар головой об асфальт, амнезия. Сегодня его жене сообщили из больницы». Через неделю англичанин удивленно уставился на Баркера. «Вчера подкинули документы в приемный покой больницы». Глава 3. 17.40. 7 мая 1913 года. Москва. Мясницкая улица. Сегодня Кирилл Гаврилович Ильин, старший телеграфист телеграфного департамента Московского почтамта, был отпущен начальством на час раньше. Начальник департамента, сам, будучи примерным семьянином и отцом четверых детей, весьма поощрял в своих подчиненных стремление к семейному очагу и рассудительности. А в этот день в семье Кирилла Гавриловича собирались отмечать именины старшего сына Ильиных, Валентина. Кирилл Гаврилович вышел из нового здания почтамта на Мясницкую. Несмотря на то, что день клонился к вечеру, майская Москва купалась в лучах все еще яркого весеннего солнца. По пронзительно синему небу бежали облака, отражаясь в лужах. Недавняя гроза очистила воздух и помыла мостовую. Пропитанный влагой прохладный ветер был наполнен ароматами свежей листвы и черемухи, распустившийся на бульваре, в сторону Лубянки с криками «Поберегись!». В радужном ореоле брызг полетела пара пролеток с подвыпившими купцами. Только бы новую форму не забрызгали, басурманы, подумал старший телеграфист, едва отскочив в арку ближайшей подворотни. Праздничное убранство города придавало особую приподнятость сегодняшнему дню. Российская империя вступила в юбилейный год. Трехсотлетие царствующего дома страна ожидала давно и к празднованиям готовились по всей стране. В Первопрестольной к торжествам готовились особо. В прошлом месяце торжественно заложили памятный обелиск в память 300-летия царствования дома Романовых. Состоялся крестный ход на Красной площади. В митрополичьих покоях в Кремле открылась романовская выставка, посвященная московскому периоду царствования Романовых, а к концу мая в Москву все с нетерпением ожидали приезда императорского поезда. Большинство торговых людей и домовладельцев не поскупились на убранство домов и витрин. Дома были украшены российскими бело-сине-красными триколорами, в витринах магазинов и модных салонов были выставлены украшенные цветами, пестрыми лентами в красивых рамах портреты его и ее императорских величеств, наследника и цесаревин. Вернувшись из подворотни на Мясницкую, Кирилл Гаврилович хотел было направиться к дому, но вспомнил о поручении супруги, вздохнул и направился в обратную сторону. Утром Софьюшка просила его лично прикупить плиточного чая, пару фунтов фруктового сахара, марципановых и миндальных пирожных детям, Валентину и Любочке. Остальные продукты к праздничному столу должна была закупить кухарка еще утром. Самой Софье Ивановне муж строго-настрого запретил далеко отходить от дома, так как в ближайшее время ей предстояло разрешиться третьим ребенком, и дальше их, по-московски уютного заросшего кустами сирени и черемухи двора, она не выходила. В чайный дом 57 Кирилл Гаврилович решил зайти на обратном пути. Сначала надо было прикупить сладостей. Сам он был невероятной сладкоежкой и всегда с нетерпением ждал окончания поста и прихода Пасхи. По случаю праздника приказчик завязал бело-сине-красной лентой коробку с пирожными, а от себя послал имениннику ярко-красного сахарного петушка и фунтик фундука в сахаре. Выйдя из кондитерской, Кирилл Гаврилович не удержался и, засунув пару орешков за щеку, отправился за чаем. Ветер стих и майское солнце нежно согревало спину. Мясницкая была непривычна для этого времени, пустынна. Брусчатка сверкала на солнце, будто мостовая была вымощена не камнем, а полированными слитками какого-то благородного металла. Ничто не мешало старшему телеграфисту наслаждаться прогулкой по весенней нарядной Москве. «Господина, господина!» Китаец, уличный торговец мелким товаром с лотком на ремне, будто из воздуха материализовался перед Ильиным, перегородив дорогу старшему телеграфисту. Одет торговец был живописно. Черный шелковый халат, расшитый золотыми и красными драконами, из-под золотистой с красной оторочкой шапочки свисала огромная, в пару аршин, черная, как смоль коса. Лицо закрывало сверкающая лаком маска невообразимой раскраски, желтые, синие, красные полосы делали едва заметными отверстия для глаз и рта. Одним словом, ряженый. Вот шельмы, приказчики у Перлова, до чего додумались. Настоящие китайцы торгуют в Первопрестольной 58 чаем. Господина, купи моего сэя, только что из Китая перевез, не прогадайсь. Сюсюкающий голос китайца выражал слащавую умильность. Луцси сай в Москве, сами вкусней, сами крепкий. Хазика довольная будет ся, купи чая, не прогадайсь. Опять повторил торговец. Среди коробок и баночек с чаем выделялась красивая плитка чая, обрамленная резной деревянной рамкой. На темной поверхности прессованного чая рельефно выделялся оригинальный выпуклый оттиск. Он представлял собой круг, в котором были расположены изображения тигра, дракона, какой-то птицы и еще двух неопределенных существ. «Интересная вещица», — подумал Кирилл Гаврилович, — «чай выпьем, а рамочка останется, глядишь, фотографию какую-нибудь вставим и на комод в гостиной». В семье Ильиных семейных фотографических портретов было пока немного. Родители Кирилла Гавриловича денег на фотографическое баловство не имели, отец его, родившийся в семье крепостных, берег каждую копейку только с одной целью – дать сыну образование. Мечта его осуществилась, сын выучился на телеграфиста, прошел японскую войну и, вот теперь, стал старшим телеграфистом в московском почтамте, квартировал в Уланском переулке и достойно содержал семью. В гостиной Ильинской квартиры на красивом, красного дерева комоде, который был покрыт кружевной салфеткой, красовался групповой фотографический портрет семьи и портреты сына и дочери. Таки белез, господина, Али не белез, суетился перед Ильиным китаец. Да беру, сломался Ильин. Цена оказалась на удивление небольшой, и Ильин приобрел еще баночку с листовым чаем и пакетик с завернутым в синюю с золотом бумагу фунтом обычного плиточного. Подумав, Кирилл Гаврилович решил красивую вещицу пока припрятать и подарить жене на Троицу 59. «Слушай, ходя 60, может у тебя какая-никакая коробка есть упаковать плитку? А, хосис хозяюськи падоросик красивый сиделать? Ай, хороса, ай, молодец, все у меня есть, все найдем». Китаец быстро-быстро закивал, скинул с плеч болтавшийся за его спиной ящик и, быстро покопавшись в нем, достал из него пеструю фанерную коробочку с изображением желтого дракона на крышке. Неожиданно у него в руках появился листок золотистой бумаги. Он бережно завернул в нее плитку чая и уложил сверток в коробочку. Кирилл Гаврилович только ахнул. Такая получилась красота. Торговец склонился над своим ящиком, складывая коробочки и кульки с чаем. Извивающаяся длинная чернолаковая косица китайца неожиданно вызвала у Кирилла Гавриловича неодолимое шкодливое желание дернуть за нее, чтобы проверить, настоящая она или нет. Рука старшего телеграфиста уже потянулась к голове китайца, когда торговец резко распрямился и на чистейшем русском языке заявил: «А, как насчет расплатиться, милостивый государь?» Рот Кирилла Гавриловича от неожиданности открылся, и так, с открытым ртом и выпученными глазами, господин Ильин стал расплачиваться. Через мгновение, взяв себя в руки, он поспешил домой. Мысль о возможном конфузе и неожиданном преображении лоточника заставила его оглянуться. Лже-китаец непонятным образом исчез, а в сумраке ближайшей подворотни ему почудился растворяющийся в воздухе белесый призрак. Согретая майским солнцем Мясницкая вновь была пустынна. Глава 4. 25 сентября 2012 года. Москва. Южная Бутово. Ксения Ильина с трудом открыла глаза. Хмурое осеннее московское небо за окном не позволяло определить, который сейчас час. Да это ее и не особенно интересовало. Она впервые за последнюю неделю нормально уснула. Вчера ей позвонили с работы Кирилла и сообщили, что он жив, но, к сожалению, нездоров и сейчас находится в больнице. В больничной справочной, куда она дозвонилась лишь через час, ей сообщили, что к мужу она сможет попасть только завтра после 16:30, пациенту можно все, обязательно теплые вещи, белье, предметы личной гигиены. Эти простые слова, высказанные раздраженным голосом дежурной медсестры, были самым лучшим из того, что она слышала за эти дни. Страшные дни. Все началось с того, что в прошлый четверг ее муж Ильин Кирилл Иванович при полном параде отправился на прием к вице-премьеру правительства. Так как Кириллу звезд с неба не хватал, вызов в Белый дом обрушился на семью Ильиных, как гром среди ясного неба. Когда муж сообщил ей об этом, они вместе стали судорожно думать, в чем ему идти. Где сорочка, какой галстук, не потрачен ли молью давно не надеванный выходной костюм. Ксения боялась, что костюм будет Кириллу мал, но муж как-то выдохнул, поджал живот, и костюм как перчатка сел на его плотное тело. Ксения подвела мужа к большому зеркалу и, осмотрев со всех сторон, осталась довольна. На мгновение ей показалось, что один его глаз из привычно голубого стал зеленым. Ну да чего только не покажется в такой суматохе. Конечно, она замечала, что в последнее время с мужем творилось что-то неладное. Он стал задумчив, плохо ел, лицо приобрело нездоровый желтоватый оттенок, вокруг глаз появились темные круги. А на то, что Кирилл перестал цитировать свой любимый журнал «Тайны века», обратили внимание даже дочка и сын. Этот журнал муж читал многие годы. Вся семья посмеивалась над привязанностью главы семейства к журналу, с обложки которого скалились жуткие фантастические чудовища или тянули свои тонкие ручки бледно-зеленые инопланетяне. Подтрунивание домочадцев он воспринимал спокойно, но журнал покупал с завидным постоянством, читал его от корки до корки и очень расстраивался, когда по той или иной причине не мог купить очередной номер. Он стал плохо спать, во сне вскрикивал или быстро бормотал нечто неразборчивое. Все это она относила насчет финансовых трудностей семьи и, конечно, возраста, все-таки не мальчик. К тому же, отсутствие нормального отдыха. За свою жизнь Ильины предпринимали несколько попыток обзавелись дачей, небольшим уютным домиком где-нибудь на берегу речки или озерца, но все эти попытки не увенчались успехом. Про курорты Крыма и Кавказа они уже давно не вспоминали из-за их дороговизны, ведь в Турцию или Болгарию съездить на пару недель стало дешевле, чем в бывшие здравницы Союза, но и турецко-болгарский отдых они могли себе позволить не чаще, чем раз в 2-3 года. Одним словом, Ксения понимала, нужен отдых, и в глубине души надеялась на премиальные, которые обещали к концу года. Тогда она, чего бы ей это ни стоило, заставит Кирюшу взять отпуск и отдохнуть. Теперь придется об этом забыть. Тяжело вздохнув, она присела в кровати, взяла блокнотик и стала составлять список того, что мужу может понадобиться в больнице.